20 минут истекло. Сейчас, наверное, Джим начнет пулять сигнальными ракетами. Ну и что? Пока я не увидел ничего интересного для себя. Оглядевшись, я заметил два стандартных ящика, но поодаль от остальных. Они стояли у стены, под столом один на другом. Почему-то они вызвали у меня легкий интерес. Я подошел и спросил, а в этих ящиках что, Луи? Бракованная продукция. Всего лишь невинное любопытство. Но когда я шагнул к этим ящикам, Кощей тут же дернулся, будто его ткнули острым шилом в задницу. Не успел я сделать второй шаг, как он загородил мне дорогу. Ага, заволновались. Интересно, почему? Я изловчился и грубо наступил ему на ногу. «Эй!» — заверещал Костлявый. «Извини», — бросил я, неловко оступился и ухитрился наступить ему на вторую ногу. Скелет взвыл. Луи продолжал хладнокровно объяснять. «Как ты правильно догадался, это бракованная продукция. Видно, произошел сбой в производстве, и некоторые банки сплющились. Мы уважаем потребителя и не можем такие отправлять, естественно. Прошло уже 23 минуты, и я решил, что ракеты Джима вообще не вызвали любопытства, или старый пистолет вышел из строя, но я ошибся. Какой-то парень влетел в цех с перекошенной физиономией и заорал: «Босс! Босс!» Луи оглянулся и гаркнул: «Не скули, какая муха тебя укусила!» «Там что-то непонятное! Парень в лодке чем-то стреляет в нас!» Луи выругался и повернулся ко мне. «Чего вы затеяли, Скотт?» «А что такое?» Он изверг тираду виртуозной брани и поспешно двинулся к двери, потом остановился и повернулся к нам. Я с преувеличенным вниманием рассматривал бездействующие механизмы, поэтому не заметил, какие сигналы он выдал тощему, но краешком глаза усек, что Кощей едва заметно кивнул. Луи быстро вышел, громко хлопнув дверью. Оставшись один на один с долговязым типом, я ухитрился еще раз, естественно, споткнувшись, прыгнуть ему на ногу и при этом слегка толкнул. — Послушай, ты, паршивый ублюдок! — зарычал он и вцепился в мою правую руку. — Ах ты, вон как! Я замахнулся левой и стукнул. Хороший получился удар снизу, по челюсти. Он улетел далековато и приземлился на спину. Лежал тихо. Нокаут натурально. А я тем временем действовал. Схватив из ближайшего ящика банку протертого шпината, я помчался через зал к тем двум ящикам, что стояли под столом. Сбросив на пол верхний, я выхватил банку из середины нижнего. На этикетке значилось «банановое пюре». Наверное, поэтому они оказались бракованными. В самом деле, какой извращенец станет лопать пюре из бананов? Я бросил шпинат на освободившееся место в ящике с банановым пюре, водрузил второй ящик на место и помчался к шпинату. Впихнуть банановое пюре вместо шпината — секундное дело. Все выглядело по-прежнему. Я порылся в кармане пиджака, достал шариковую ручку, приподнял ящик и нацарапал на дне большую букву «Х». Порядок. В несколько прыжков, очутившись возле лежащего на полу без сознания парня, я раскорячился над ним в позе боксера. Едва успел. Дверь с треском распахнулась, в цех ввалился Луи Грек и заорал во всю мощь глотки. «Черт, что ты задумал, Скотт!» Я пританцовывал вокруг лежащего без памяти парня, издавая при этом воинственные выкрики. Грек остановился, посмотрел вниз на скелета, потом на меня. У него было такое выражение, как в первый раз, когда я увидел его в дверях офиса. Гнев немного угас. Он обвел глазами комнату, его взгляд чересчур долго задержался на двух коробках у стены. Ну, может, мне это показалось. Что здесь произошло? От его рева у нежных ушей приключилась бы грыжа. Этот слюнтяй распустил язык и набросился на меня, поэтому пришлось слегка приложиться к нему Луи. Он схватил меня, представляешь? Грек не обронил ни слова, брызгая холодной водой на лицо парня, пока тот не пришел в себя. Он сел, его взгляд еще блуждал, а Луи нагнулся и спросил: «Скотт здесь утверждает, что ты разорался и схватил его. Отвечай просто и четко, это правда?» «Ну, он начал наступать. Заткнись. Я хочу услышать одно. Произошло ли на самом деле то, что он говорит, или Скотт врет?» «Ну да, произошло. Я обозвал паршивого ублюдка паршивым ублюдком. И, наверное, схватил его, только он понял. Заткнись». Луи стало противно. Он выпрямился, прошел немного вперед, глядя по сторонам, потом обратился ко мне. «Что это за сигналы?» «Сигналы?» Он пробурчал любимое слово из своего обширного словарного запаса, чмокнул губами и сказал: «О, черт! Какого дьявола ты не уберешься отсюда на все четыре стороны?» «Окей, Луи, признаться, мне здесь не очень-то интересно». Однако он тянул разговор, пока не вошел один из рабочих, тот, что совсем недавно заглядывал в цех. Мне показалось, Луи почувствовал облегчение. Только я собрался было уходить, как Верзилов встал за моей спиной и начал шарить у меня под мышками. Далее вниз, как ищут оружие. Я резко повернулся и с размаху стукнул ребром ладони по его бицепсу. Только я вознамерился врезать ему еще раз, как Луи остановил меня. «Перестань, Скотт!» «Успокойся, черт возьми!» Я вопросительно глянул на него. Он продолжал уже каким-то слащавым голосом: «Ну, ты ведь не возражаешь, если тебя слегка потрясут, ну, таков порядок. Нужно предупреждать». Луи кивнул парню: «Продолжай, мол». Тот, морщась, поглаживал руку. Я предупредил: «Одну минуту, Луи. Ты должен знать, что обычно у меня при себе револьвер, поэтому веди себя спокойно». Я вытащил свой кольт и позволил парню наспех проверить себя, при этом держал на прицеле Луи. Спрятав револьвер в кобуру, я повернулся к Луи. «Черт, а что ты искал? Морковку в кармане?» «Таковы правила Союза». Его глаза исторгали такой холод, что вполне могли заморозить ему нос. Я почувствовал, ему хотелось задержать меня. Может, я ошибался, но так подсказывала интуиция. Очутившись на улице, я увидел в 200 ярдов от берега Мэтью. Я побрел в его сторону, сигналя рукой, давая Джиму понять, чтобы возвращался к пристани на противоположный конец острова, подальше от садовника Луи Грека. За мной не было слежки. Джим причалил к берегу, я вскочил на палубу, и мы пустились на всех парах в обратное плавание. Глава 11. Убедившись, что мы ушли от острова на безопасное расстояние и нас никто не преследует, я рассказал Джиму большую часть из того, что там произошло. Под приятным океанским ветерком я обмозговал все, что видел и слышал за последние пару часов, подумал о том, что видел в Лагуна Парадиз. Я понимал, что если закончить строительство на острове и продать все с потрохами, общая выручка от продажи составит не менее 60 миллионов долларов. Из них львиная доля придется на прибыль. Я также знал, что есть деловые люди, связанные с Лагуна Парадис и вложившие в ее развитие свой капитал, и часть прибыли, естественно, будет поделена между ними. Однако основные инвестиции и риск пали на плечи Джима, а значит, основной навар достанется ему.